Как убить в себе инвестора? У нас есть две формы знаний — накопленные и цикличные. С первыми все просто и понятно. Мы однажды их получили, запомнили и передали своим детям, следующим поколениям. Мойте руки, не суйте пальцы в розетку, пейте больше воды и так далее. Знания по инвестированию, увы, не накапливаются, они цикличные. Каждое поколение будет плясать на тех же граблях. Переживать свой пузырь и свой крах. Люди снова и снова ведут себя одинаково, стреляют себе в ногу в период паники, разбрасываются деньгами в сытые годы. Инвестору приходится изучать наши ошибки под микроскопом и постоянно искать новые способы минимизации ущерба от них. Мне это напоминает уроки бокса или игру музыкантов, где даже мастера оттачивают технику у зеркала, а гитаристы со стажем вынуждены играть гаммы. Выживание. Одним из ключевых навыков инвестора я считаю умение выживать. Ни интеллект, ни искусство выбирать акции, ни количество прочитанных книг на тему финансов и ни знание бухучета. Задача инвестора — выжить, а новичка — научиться это делать. Напомню, у меня за плечами 4 кризиса. В 2008 году я ничего не заметил, потому что капитал был в то время микроскопическим. Кризис 2014 года практически не коснулся меня. В 2020 я справился с последствиями, а в 2022 выжил. И этим я горжусь, не все мои коллеги справились. Мне помогала частица «не». То, чего я не делал, важнее того, что я делал. Не брал кредиты, не упрямился, не переставал пополнять брокерский банковский счет, не растерял оптимизм, не поддался панике, когда все паниковали. Список «не» можно растянуть до нескольких сотен пунктов. Суть инвестирования. Главная ошибка — люди плохо понимают, что такое инвестирование и зачем оно вообще нужно. Вот у нас есть карьерная лестница и бизнес — два пути к богатству. И инвестиции — путь, где вы пытаетесь оставаться богатым. Как новичок видит биржу? Он думает, что это денежное дерево. Посадил зернышко, и оно приносит огромные плоды, 1000 деревьев, причем быстро, через месяц, максимум через год. Это ложные надежды, такого точно не будет. Как видит фондовый рынок инвестор с опытом накоплений хотя бы 3-5 лет? Для него биржа и вообще любые инвестиции — всего лишь способ доставить себе излишки в будущее, ничего больше. Какие-то посылки дойдут, какие-то потеряются по дороге, главное вообще их отправлять, по возможности чаще, больше и разными маршрутами. Этих знаний достаточно, чтобы состояться как инвестор. Из головы уйдет половина глупостей, вы перестанете спотыкаться на типовых граблях, не будете соблазняться заманчивыми перспективами, потому что будете понимать, зачем нужно инвестирование. Имитация инвестирования. Следующая важная ошибка. В марте 2023 года наш ЦБ опубликовал обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Приведу пару любопытных цитат. Количество клиентов-брокеров достигло трети от экономически активного населения. Я читаю: «О, треть страны инвесторы, классно!» А затем вижу: средний размер брокерского счета за год сократился вдвое, с 400 тысяч рублей до 200 тысяч. Далее. Доля инвесторов с пустыми счетами возросла до 66%, против 63% в 2021, а клиентов с суммой до 10 тысяч рублей — до 21%, раньше было 20%. Без учета пустых и мелких счетов, средний показатель счета по итогам года снизился с 2,2 миллиона до 1,3 миллиона рублей. Все как в афоризме. Нежели богато, нечего и начинать. У меня вопрос к таким инвесторам, особенно к тем, у кого 10 тысяч рублей на счете. Зачем вам все это? Как я интерпретирую отчет ЦБ? Треть страны имитирует инвестирование. Делает вид, что занимается инвестированием, а на деле играет в лотерею. А вдруг мне повезет, и мои 10 тысяч рублей превратятся в 10 миллионов? Не превратятся. Снимите деньги и купите лотерейных билетов. Шутка. А еще лучше — 2 десятка книг. Это будет лучшая инвестиция в вашей жизни. Обратите внимание, эта ошибка — продолжение предыдущей. Треть страны пытается разбогатеть не там, где нужно. Вширь, а не вглубь. Многие инвесторы копают не вширь, а вглубь. Это неверно. Мы роем глубоко там, где не нужно, и не смотрим по сторонам. Мы привыкли к школьному подходу. У нас есть физика, химия, математика, география и другие предметы. И это все разные вещи. Мы их так воспринимаем. Но в мире нет изолированных друг от друга знаний. Все связано со всем. Нам не нужна 101-я книга про пассивную индексную стратегию. Не нужно в 10-й раз читать про фундаментальный анализ. Лучше оглядываться по сторонам. Чтобы понять суть инвестирования, придется искать ответы за его пределами. Придется получать поверхностные знания по широкому кругу предметов. Эти знания важнее, чем глубина в отдельной области. Вопросы на копейку. Новички задают одни и те же вопросы. Какого брокера выбрать? В какой программе вести учет или семейный бюджет? Сейчас покупать или подождать? Что лучше, «Газпром» или «Новатэк»? Почему у вас в портфеле нет «Лукойла»? Все это копеечные вопросы. Запомните простое правило. Количество внимания, уделяемого проблеме, обратно пропорционально ее важности. Не тратьте на них больше 5 минут. Я могу ответить на них наугад, и ничего страшного для вашего кошелька не случится. Вы должны пытаться замахиваться на рубль и задавать себе дорогие вопросы. С виду они кажутся простыми, но на них не могут сходу ответить даже инвесторы с опытом. Приведу примеры. Как довести мою норму сбережений до 50%? А до 70% слабо? Как утроить зарплату? Не получается? А почему? Как сохранить траты на прежнем уровне? Как не поддаваться соблазнам? Как вытеснить конкурента? Как пробиться вверх по карьерной лестнице? Все дорогие вопросы про доставку посылок, их размер, количество, частоту отправки самому себе. Они про результат, а не про процесс. Сытые годы. Наше благосостояние растет со временем. Кажется, что оно растет всегда вверх. Представим ось координат и рассмотрим, как все будет на самом деле. По оси X — время, по оси Y — деньги. Мы учимся, осваиваем навыки, растем по карьерной лестнице, строим бизнесы и думаем, что этот рост будет вечным. На деле же у него почти всегда есть пик. Что происходит, когда люди достигают этого пика? Они начинают тратить как не в себя. Тут мы рискуем совершить фатальную ошибку. Важно вовремя понять, когда в жизни наступил тот самый пик. Когда все стало слишком хорошо, самое время готовиться к переменам. Чаще всего не в лучшую сторону. Для этого придется в буквальном смысле заставлять себя быть скромным. Чем вы успешнее, тем скромнее нужно быть. Скромность равно выгода. В противном случае обязательно наступит разочарование, когда наши хотелки будут расти вправо и вверх, а возможности стремительно падать. Основная причина несчастья бизнесменов, карьеристов и инвесторов — разница между ожиданиями и реальностью. Инвестирование помогает сгладить пики и впадины. Оно продлевает чувство счастья. Вот для чего мы инвестируем. Короткий путь. Еще одна опасность — выбор короткого пути. Такого, где минимум сопротивления, приложенных усилий и не придется испытывать дискомфорт. Почему это поведение ошибочно? Потому что так у нас замыливается глаз. Мы перестаем замечать риски, слишком упрощаем сложные процессы, начинаем оправдывать собственную глупость, становимся слишком самонадеянными. Проще купить однушку, проще положить все деньги на депозит, проще дать деньги в управление непонятному дяде и проще купить один единственный ETF на индекс США. Но простой путь не всегда приводит к богатству, иногда он мешает его сохранить. Единственный сценарий. Другая распространенная ошибка — ставить на единственный сценарий. В сообществе инвесторов есть много лагерей. Одни уверены, что Россия идет ко дну, фондового рынка скоро не будет, акции сгорят, инвесторы умрут или отправятся на завод. Интересно, кто их туда возьмет? другие носят розовые очки и говорят, что нас ждут прекрасные времена и безоблачное будущее. Есть отдельный лагерь золотых жуков, фанатов золота. Это, по сути, анархисты, которые считают, что от государства одни беды и проблемы. Все отберет, и нужно спасаться в золоте. Есть ждуны, мечтающие о крахе ФРС или гибели США. Кто прав? Чей сценарий реализуется? Непонятно. Не суть. Важно, готовы ли мы морально и технически к каждому сценарию, который рисуют эти ребята. Расскажу на своем примере. Мне иногда скидывают материалы «Все пропальщиков». На всякий случай подчеркну, новичкам с неокрепшими умами читать такое опасно, легко поддаются панике. Иногда армагеддонщики меня удивляют в хорошем смысле и подбрасывают пищу для размышлений. Допустим, нас пугают, что бумажные активы сгорят, акции превратятся в пепел. Хорошо, пусть. Добавляем в портфель золото, коммерческую недвижимость и доли в бизнесе. Если предрекают коллапс экономики и жизнь с огородом, я покупаю копеечный домик в деревне и готовлю план на этот случай. Или вот такая страшилка. Капитализм умрет, на его смену придет социализм 2.0. Инвестировать смысла нет. Тогда накапливаю активы, которые сложно отобрать: здоровье, связи, доверие, репутацию. Что делает большинство инвесторов? Они слышат очередную страшилку и затем замирают, как обезьянки перед удавом. Никаких действий не принимают и подсаживаются на пластинку армагеддонщика. Смотрят видео про крах доллара, гибель США, возврат к золотому стандарту. Зачем? Это не сохранит вам богатство. Особенно если такой сценарий все-таки реализуется. Нежелание переобуваться. Следующая ошибка — упрямство. Она свойственна не только новичкам, но и матерым инвесторам. Чтобы не только стать богатым, но и остаться им, придется научиться переобуваться в воздухе. В обществе за это порицают, и совершенно зря. Переобувался даже Альберт Эйнштейн. Великий физик долгое время отрицал квантовую теорию, считал ее бредовой, но спустя годы признал свою ошибку. На Западе есть термин «ликвидность ума» — способность быстро отказаться от старых убеждений, когда появляются новые данные. Это редкий и осуждаемый навык. Менять свои убеждения нелегко, почти невозможно. Проще держаться за что-то неработающее, чем признавать собственную ошибку. Пример. В 2022 году произошли известные всем события. Инвестиционная отрасль в России поменялась кардинально. Мне повезло, я придерживался доходной и дивидендной стратегий. Обе выдержали шторм. Подчеркну, это лишь везение. И это не значит, что мой метод выдержит еще одну бурю. Если я увижу, что он терпит крах, то немедленно переобуюсь и буду инвестировать по другим принципам, с использованием иных инструментов. В том же году я переобулся в отношении золота. Долгие годы я не понимал, считал золото инвестиционным инструментом. Теперь понимаю, это инструмент сбережений. Небольшая корректировка в голове, и золото заняло свое место в портфеле. При этом я вижу, как мои коллеги упрямо продолжают игнорировать реальность. Берем индустрию пассивных инвестиций. Советы Богла, Бернстайна и других корифеев. Купи индексный фонд на акции всего мира и забудь на годы про свой портфель. В 2022 году эта стратегия перестала быть актуальна для россиян. И не потому, что она перестала работать, все с ней прекрасно. Проблема в том, что мы лишились инвентаря. Но индексные инвесторы упорно продолжают проектировать костыли, обсуждать лазейки и заборы. Зачем? Это классический пример инвестиционного упрямства. Но где грань? Ведь иногда полезно быть упрямым. Где разумная настойчивость становится глупостью? Нужно задавать себе вопросы. Какие убеждения достойны стать частью моей личности? Я, например, не откажусь от инвестирования. А вот от стратегии, тем более тактики, легко. Любые правила, инструкции не безупречны. Теория меняется. Инвестиционная стратегия не аксиома и не математическое уравнение. Закончу мысль анекдотом. Вы что, изменили свое мнение? А почему вы не даете мне шанса поумнеть? Сделайте этот анекдот вашим девизом. У соседа лошадь сдохла. Весной 2022 года я пережил атаку в комментариях на YouTube. Половина реплик были полны агрессии, желчи и злобы. «Ну что, как там твои акции? На этот раз ты точно все потеряешь. На пенсию в 35, на завод в 45, ха-ха-ха». Мне пришлось закрыть комментарии на неопределенный срок. И это было одно из лучших решений года. Сейчас злобных троллей как ветром сдуло. Их почти не видно. Я стал искать научное объяснение такого поведения и нашел. Проблема оказалась психологической. У немцев есть термин «шаденфройда» — удовольствие от чужого несчастья. По-русски «у соседа лошадь сдохла». Человеку намного важнее, что сосед не богатеет, чем то, становится ли богатым он сам, а лучше, чтобы сосед беднел. Было биологическое преимущество, теперь нет. Внутренняя обезьяна радуется, справедливость восторжествовала. Плохому человеку стало хуже, и это очень хорошо. Я натыкаюсь на проявление шаденфройда везде. По телевизору, в соцсетях, в беседе с друзьями, со знакомыми, приятелями. «Вот бы у американцев все лопнуло», — говорит мне приятель. «Тебе что с этого? Если они рухнут, тебя это тоже сильно заденет. И жить ты будешь хуже, чем они». В чем тут проблема? Такое мышление никак не приближает нас к богатству. Оно отнимает колоссальное количество энергии, времени и ничего не дает взамен. Комментаторы остались бедными, либо обеднели. А я залезал раны от тяжелого удара, перетерпел, продолжил инвестировать и в итоге остался с деньгами. Когда трус побеждает смелого. Я осторожный человек. Мои друзья и близкие периодически посмеиваются надо мной. В юности мы ездили за город, шли колонной. Я плелся со скоростью 60-90 км в час. Друзья звонили мне и смеялись. «Анар, педаль газа справа, нажимай!» Я улыбался и двигался с той же скоростью. Из черепах получаются неплохие сберегатели. Еще пример. В юности катался на сноуборде. И однажды ушел головой в снег. Меня это напугало, и я навсегда отказался от экстрима. В боксерском зале тренируюсь в шлеме. Никогда его не снимаю. Где-то это мешает, а местами наоборот. В классическом инвестировании трусость помогает. Я в свое время попробовал венчурное инвестирование. Обжегся по полной и больше никогда не играл в эту игру. Еще я ни разу в жизни не занимался купи-продайкой. Отказываюсь от лишних 2-3%, потому что понимаю, риск несоизмерим. Не беру никакие высокодоходные облигации и прочие подобные инструменты. В инвестировании смелость не нужна, а трусость позволяет обгонять на длинной дистанции всех смельчаков. Инвестиционное одиночество. На начальном этапе хочется подсматривать за более опытными коллегами. Что в портфеле у гуру, что говорят в соцсетях, пишут в Телеграм, что советуют покупать. Это нормально, но только на первых порах. Вы станете зрелым инвестором только после того, как вас перестанет волновать чужой портфель. Культивируйте в себе инвестиционное одиночество. Для этого придется пройти несколько стадий. Один из промежуточных этапов — вы уже не интересуетесь составом портфеля, но вам важен его объем и то, как человек накопил свой капитал. Финальная стадия — все решения вы принимаете самостоятельно, без оглядки на других. Вам все равно, что в портфеле у других и что у них получилось. У вас свой путь. Нанять себя на работу. Мой друг и коллега Смирнов троллит бывших агентов по недвижимости, юристов, топ-менеджеров, которые переквалифицировались в инвесторов. Кто-то называет это флиппингом или редевелопментом. Люди копаются в песочнице, например, сдают квартиры посуточно, покупают убитые помещения и ремонтируют их, сутками сидят на аукционах, торгах и не понимают, что просто наняли самих себя на работу. Почему это плохо? Потому что в инвестировании важнее всего не доходность, не удовольствие от процесса, а норма сбережений — это разница между доходами и расходами. Если вы, например, богатый айтишник, то должны понимать, что зарплата прораба пока еще ниже вашей. Если вы до этого сделали карьеру в сфере недвижимости, работали агентом, то знайте, что доход хорошего агента сильно выше зарплаты прораба. Не нанимайте себя на работу в той области, где вам будут платить меньше. Сошедшие с дистанции. И напоследок к тому, с чего мы начали. Инвестирование — это марафон. Трудный, с кучей препятствий и разочарований. Но мы почему-то смотрим на этот процесс как на спринт. Илон Маск в одном из недавних интервью сказал: «Чем дольше вы играете, тем больше выигрываете». Я бы переформулировал: «Чем дольше вы инвестируете, тем дольше остаетесь богатым». Сколько я продержался? Вот ключевой вопрос, который вы должны задавать сами себе.